Он сотрудничал с Вениамином свыше 30 земных лет, но по-прежнему имел очень смутное представление о размножении людей и о их возрасте. Вениамин засмеялся настолько громко, насколько позволяло ему искусственное легкое. «Так мы измеряем время. Я, второй сын старшего пятого, родился в параграфе 352. Мой брат Аврелий родился на 4 года раньше и забрал букву А себе. Таким образом, я пятый не первого ранга и никогда не старался жениться. Кажется, к счастью. Я, несомненно, самый старший из оставшихся в живых пятых. Единственный живой пятый, как известно моему старому другу и соратнику Утреннему Туману. А поскольку вся эта скромная суета-сует скоро прекратится, я устраиваю юбилей. Ты усвоил?» «Это праздник?» — спросил Ксест. «Вполне. Веселись, ибо завтра не наступит». У Ксеста синкопированно задрожали 4 ноги, демонстрируя проявление у иномирянина каких-то чувств. Он постигал предназначение каждого из них, но до сих пор не понимал, что истину следует признавать в открытую. «В таком случае позвольте, чтобы некто пригласил Тафиса». «Тафиса?» — спросил Утренний Туман. «Очень уместно!» — воскликнул Вениамин с таким пылом, что на его искусственном легком загорелась красная лампочка. «Я с вином, ты с женой, Ксест с Тафисом. Самая великолепная пирушка всех времен и народов». Ксест принес небольшую коробку и приподнял крышку. Та была покрыта инеем. Содержимое заморожено. Затем Ксест продолжил. «Вам обоим известен смысл Тафиса?» «Нет», — сказал Утренний Туман. «Не совсем», — подтвердил Вениамин. «Но поверьте мне, по такому случаю все позволительно, если тебе так угодно. Все, кроме намеренной бестактности. Тому пример мой алкогольный напиток. Он наверняка меня убьет». «Смерть мы понимаем», — просигналил Ксест. «Но существуют разные ее виды. Почему миньонетка остается одна в своей каюте?» «Ее присутствие не сделает наш праздник веселее», — ответил Утренний Туман. «В должное время я пойду к ней и устрою семейный праздник, дабы избежать публичного показа того, что может оскорбить общество». Вениамин выпил бокал вина. «Возможно, это не совсем уместно, но, полагаю, без малейшей сознательной неучтивости, что она должна быть с нами. Сомневаюсь, что этим кому-либо будет нанесено оскорбление в данном случае. Разве что наш друг просветится, а Ксес сейчас просветит нас». Миньон просигналил Ксесту. «Ты сознаешь, что хотя наше определение красоты отличается от вашего, она может оказаться для тебя неприятной?» «Тафис неприятен по вашему определению. Более того, для вас возникнет определенная опасность». «Не дурачьтесь, вы оба», — сказал Вениамин с улыбкой. «Я обладаю не телепатическими способностями, как вы, а лишь крохами информации. И заявляю следующее. Дадим себе волю, каждый в своем вкусе. И, возможно, во вкусе своего спутника. Ни у кого из нас не будет больше такой возможности». «Прекрасно», — — согласился утренний туман, дотрагиваясь до кнопки у себя на браслете.